3. В другой раз Анна была счастливее, так как ей удалось пройти следом до подъезда, куда они вошли и где мог жить один из них. Впрочем, она шла недолго, то совсем вплотную, ясно слыша запах духов, то разделенная прохожими. Причем высокая фигура офицера и белое донышко его плоской фуражки были ясно и далеко видным маяком в пути. Они быстро вошли в подъезд, куда, спотыкаясь, поспешила и Мейер. И, поднявшись во второй этаж, без звонка проникли с ключом в дверь, тотчас ее захлопнув. Девушка, поднявшаяся было выше, прочла на медной доске: «Варвара Андреевна Скачкова». И, нарочно стуча каблуками, чтобы вызвать швейцара из его помещения с запахом пирога на всю лестницу, безотчетно сообразивши, спросила: «Госпожа Скачкова еще не в городе?» «Никак нет. Раньше 20-го не будут». «И никого при квартире не оставлено?» «А кого вам угодно?» «Подруга моя у них жила», — врала Анна по вдохновению. «Что же, она в немках у них при детях?» «Да, да», — обрадовалась спрашивающая. «Они с детьми и уехали», — молвил, улыбнувшись, швейцар. «Я знаю, я узнать хотела». И девушка рылась в кошельке, где вместе были смешаны и двугривенные, и пятиалтынные, и гривенники с медью, краснея и не находя. Собеседник, следя за ее движениями, нарочно медленно говорил: «Дарья Гавриловна при квартире оставлена, и потом баронин брат Павел Андреевич временно проживают. Гавриловна ему служивает». Анна, ничего не найдя, закрыла кошелек и спросила: «Павел Андреевич?» «Ну да, Павел Андреевич Долинин, лейб-гвардия Семеновского полка». «Ах да, вот как! Что же, они долго здесь пробудут?» — лопотала немка, но швейцар молча отворял ей двери. «Павел Андреевич, Павел Андреевич!» — твердила она, идя домой. «Павлуша, Паля, Павля, Павлик, Поль!» — решила она вдруг. Она еле отвечала Каролине Ивановне, думая: «Неловко, что я человеку не дала на чай. Ну, завтра зайду, и можно дать 25 копеек. Номер дома забыла посмотреть. Ну, и так помню. Второй от угла налево, кажется, красный. Милый Поль!» — сказала она вслух и села к окну.